Глава 9. Элиза. Эдвард до сих пор не приехал домой, хотя его уже видели в городе две наших соседки. И, естественно, сразу же побежали доложить мне об этом. Как же унизительно, кто бы знал. Если бы не эти добрые осведомители, я могла бы спокойно делать вид, что наш брак является образцом для подражания. Но как тут сделать хорошую мину при плохой игре, если за твоей спиной откровенно смеются? Интересно, а если бы они увидели Эдварда с другой женщиной, тоже сказали бы мне об этом в лицо? Или пожалели? Хотя о чем я говорю? У людей подобного склада никакой жалости нет. Надеюсь, не настанет тот день, когда мне скажут, что у моего супруга появилась любовница. Этого я не выдержу. Придется выяснять отношения, а Эдвард, он такой сдержанный и строгий, я его откровенно побаиваюсь. Но и терпеть присутствие другой женщины не смогу. По крайней мере, на это у меня еще есть остатки характера. Ах, почему я не могу жить, как Мередит Сэмпл? Женщина живет в свое удовольствие на состоянии от двух мужей. Двух. Еще и наследство недавно получил от прабабки. И ей совершенно наплевать, что думают о ней окружающие. Вот и Эдвард считает, что она не соответствует высоким моральным принципам нашего светского общества. Ох, если бы он хоть раз услышал, что она думает о нашем браке и о нем самом. Милочка. Я тебе говорю, как взрослая, умудренная опытом женщина. Бросай ты его. Зачем он тебе сдался такой, а? Сидишь тут у меня, чуть ли не слезы льешь по своему Эдварду. Эдвард, ах, Эдвард. Мередит некрасиво передергивает мои слова. Поверь, развод — это не так страшно, если поступить грамотно. Можно еще и неплохо подзаработать на этом деле. И избавиться от необходимости обслуживать в постели постылое тело. Вот твой Эдвард, он на тебя руку хоть раз поднимал? Нет, вы что такое говорите, Мередит? Ни разу. Лепечу я, пряча глаза в пол. На самом деле моему супругу и не надо меня бить, чтобы запугать до смерти. У него это выходит само собой. Достаточно одного взгляда и недовольного слова. «Плохо. Нет, то есть, конечно, хорошо», поправляет себя женщина, увидев мои глаза. «Но для развода было бы неплохо, чтобы поднимал. Достаточно одного раза. И можно бежать жаловаться всем. Какая ты несчастная. Помогите освободиться от тирана. Да и пособие обяжут его выплачивать посолиднее. Дорогая». Ты такая молодая, хорошенькая и такая несчастная. У меня сердце кровью обливается, глядя на тебя. Пожалей пожилую женщину. Да какая же вы пожилая, Мередит? Вам всего лишь 30 с хвостиком. Вы отлично выглядите, словно моя ровесница. Говорю я, ничуть не кривя душой. Это да, стараюсь, моя дорогая, стараюсь. Масочки там всякие, крема выписываю себе. На твою ровесницу я, конечно, не выгляжу. Хвостик-то уже не маленький. Но спасибо на добром слове, милое дитя. Мередит Сэмпл сильно преувеличивала, называя себя пожилой женщиной. Отличная стройная фигура, никак не омраченная единственными родами еще в молодости. Всегда идеальная прическа, подведенные глаза, придающий даме вид хищницы и тщательно подобранная со вкусом одежда. Нет, эта женщина является идеалом с большой буквы. Ко всему прочему, характер имеет веселый и легкий, но остранный язык, что одновременно и притягивает к ней мужчин, и пугает. С такой спутницей не забалуешь, не сделаешь из нее домашнюю клушу, как из меня. Элиза, солнышко. «Скажи-ка мне, а как у вас в интимной жизни?» – спрашивает Мередит, медленно затягиваясь тоненькой дамской папиросой. Я от неожиданности, помню, подавилась чаем. Все-таки мое воспитание не позволяет даже думать свободно на такие темы. «Что? Неужели никак?» – ужасается женщина. «Он к тебе вообще не прикасается? Кошмар! Хотя, с другой стороны, не забеременеешь. Это знаешь, какая морока. Я так намучилась, пока своим мальчиком ходила». «Да нет, у нас было это действие». Слова даются мне с трудом. «Просто он же занят, постоянно в разъездах, но говорит, что ему нужен наследник». «Ага, понятно. Им всем нужны наследники», — возмущенно фыркает Мередит. «И вот я дома. Переживаю, что скажет Эдвард о моем визите к Мередит, если узнает. А он, оказывается, давно вернулся в город, только домой не спешит. Ах, что же мне делать? Иногда я жалею, что моя мать не Мередит Сэмпл. Уж она-то точно не дала бы в обиду свою кровиночку. Нет, родители у меня хорошие, конечно, заботливые, но исключительно на показ. А так, у них всегда есть свои дела, более важные и требующие внимания больше, нежели я». «Элиза, вечер добрый. Почему не спишь? Поздно уже». В комнату входит мой благоверный. «Надо же!» — мелькнуло удивление в глазах. «Такая понятная, предсказуемая супруга, по распорядку дня которой можно часы сверять, вдруг изменила своей привычке и не спит в полночь. Тебя жду, дорогой. Как доехал?» Я подхожу и делаю попытку поцеловать мужа в щеку. «Не надо. Я не люблю эти нежности, ты же знаешь». Эдвард отстраняется. «Честное слово, если бы не это, я бы сдержалась. Я бы ничего не сказала. Но обида сама прорывается наружу». «Да? Извини. А мне тут сообщили, что ты приехал. Оказывается, не сегодня, а раньше. И где же ты ночевал, позволь спросить? Почему домой дошел только сегодня?» «Не хочу». Но мой голос срывается на истерический визг. «Успокойся, Элиза. Что там тебе наговорили, не знаю. Но если меня не было, значит, на то были причины. На, возьми платок и пойди умойся. Тебе не идут слезы». «Да? А что мне идет? Сидеть дома, закрыв рот на замке в ожидании? Когда же мой благоверный снизойдет до общения со мной? Это мне идет? Это?» Меня понесло. «Я не намерен все это выслушивать. Уже всю прислугу перебудила, небось. Прекращай этот фарс. Я устал и не желаю участвовать в женской истерике. Выпей успокоительный, ложись спать. Я, пожалуй, сегодня переночую в кабинете. Все равно нужно еще кое-какие дела закончить». Сказав все это, Эдвард попросту разворачивается и идет вон из комнаты. Холодная ледышка. «Зачем вообще надо было на мне жениться?» Бормочу себе под нос сквозь слезы, но он слышит. «Зачем?» Разворот и изящно выгнутая бровь. «Затем, Элиза, что любому мужчине рано или поздно наступает время обзаводиться семьей. А у тебя респектабельные родители, и до сегодняшнего дня ты мне сама казалась адекватной, хотя и недалекой особой. Плюс ты молода, невинна и хороша собой. Дальше продолжать?» «Не надо», — шепчу я обессиленно. Бабах! Хлопает дверь, и я остаюсь одна. Лучше бы не говорила ничего.